Глава 5. Винтовая лестница заканчивалась маленьким коридором, которого хватало лишь на то, чтобы постоять или, в нашем случае, посидеть на одном месте. Я не говорю уже о том, что где-нибудь помыться. Поморщилась, оценив свой потрёпанный страстью вид, и тут же получила заманчивое предложение. «Я могу перенести нас на берег реки. Чудное, спокойное место без лишних глаз», — продолжил Кассиан. «Могу поспорить, в твоем арсенале сотни таких мест», — не оценила я, представив, что потом придется заново подниматься по этой чертовой лестнице. Не знаю, что у демонов за магия такая и с чем ее едят, но ничего особенного в себе не почувствовала. Интересно, могла у двух сильных демонов родиться пустышка? Не удивлюсь, если Диеса что-нибудь намешала в зелье, чтобы наверняка остаться без конкурентов. И это еще один вопрос, которым нужно будет заняться вплотную, если хочу спокойно жить, а не прятаться от собственного гарема, которому даже приказать не смогу. Если честно, я не знала, за что хвататься, и уже подумывала переложить часть своих проблем на чужие плечи, особенно если они такие крепкие и сильные. «Что-то не так, Юля?» — среагировал Майкл на мой внимательный взгляд. Он все еще нервничал из-за того, что дорвался до хозяйского тела и, похоже, смущался своей короткой выдержки. Хотя здесь впору мне смущаться. Меньше суток прошло, как девственности лишилась, а уже с двумя переспала и совершенно не чувствовала стыда. «Потом», — отмахнулась я, не став вдаваться в подробности. «Чужие плечи — это хорошо, но знакомые плечи намного лучше». Натянула слегка помятое платье и пошла штурмовать единственную дверь. Потом подумала, что и бельем не стоит разбрасываться, даже если трусики все промокли насквозь. Но, обернувшись, их не заметила. Зато мордашка у блондина была довольная и невинная. «Трофеи собираешь?» — поинтересовалась подозрительно. «Верну», — скрипнул зубами пойманный с поличным демон. «Тяжело, наверное, когда коллекцию пополнить может только одна женщина». Посочувствовала напоследок и подмигнула, заметив розовеющие щеки Кассиана. Дверь оказалась самой обычной межкомнатной, даже замка никакого не было, что рождало сомнения, а то ли это место, в которое могу попасть только я. Прищурилась. «Можешь не возвращать, если попробуешь пройти в комнату». Блондин вздрогнул и, кажется, не очень хотел проверять на себе защиту твердыни, но трофей был дороже, так что, уже не скрываясь, он сунул мои трусики себе в карман и попытался открыть дверь. Именно что попытался, потому что даже до ручки дотронуться не смог. Что-то невидимое отшвырнуло его назад, протащило по стене до лестницы и... «Кас!» — заорала, бросившись к лестнице, но блондина там уже не было. «Не переживай, Юля». На плечи опустились руки Майкла, прижав мое дрожащее тельце к себе. Он успел открыть портал, выйдет где-нибудь за пределами твердыни и будет счастливо обнимать твое белье. Все же первое пополнение коллекции за последние 25 лет. И мягко рассмеялся. «У тебя тоже есть коллекция?» — отстучала зубами, пытаясь успокоиться. «Конечно, у каждого демона есть что-то незначительное, что хранит в себе приятные воспоминания. Переняли традицию драконов из мира Иаделла несколько столетий назад. Только те тащат все, что плохо лежит, в свою сокровищницу, а мы что-то одно». «Успокоилась?» «Угу. Вдруг оказывается столько миров, а я здесь застряла. Расскажешь, что коллекционируешь, или это тайна?» Вместо ответа Майкл пощекотал мою шею кончиком косички, и я широко распахнула глаза. «Девчачьи банты — твоя коллекция?» «Даже не знаю, что более странно собирать. Трусы от пассий или детские бантики?» «У меня очень маленькая коллекция», — смутился брюнет. «Однажды маленькая девочка подарила мне его, когда я снял с дерева для нее котенка. После она подарила мне еще одну ленточку в обмен на коробку конфет». Демон мягко улыбнулся, пристально всматриваясь в мои глаза. Было что-то знакомое в его словах, но я не могла понять, что. И то, как он на меня смотрел. А дальше? А дальше Алвин узнал, что я показался на глаза маленькой хозяйки, и пришлось временно затормозить коллекционирование до лучших времен. «Госпожа собирается искать рецепты, или мы пойдем проверять тех, кого собрал Грег?» Я оценила, как Майкл перевел тему, но ничего говорить не стала. Просто махнула головой и направилась к двери на негнущихся ногах. Все же коллекционирование трусиков тех, кого ты поимел, — это одно, а вот детские бантики... Как много я о них не знаю, и сколько они знают обо мне. К счастью, твердыня меня ничем не шиндарахнула, когда я взялась за ручку. Видимо, решила, что достаточно меня напугало движущимися стенами. Дверной проем был затянут прозрачной розовой пленкой, через которую мне предстояло пройти. Одна вряд ли бы решилась через нее шагнуть, но Майкл был рядом. Я чувствовала спиной его взгляд и отчаянно не хотела выглядеть трусихой. Шаг, и я оказалась в комнате, не ощутив никакой преграды. Только сердце стучало, как сумасшедшее, рассказывая, что на земле ему жилось намного спокойнее, а потом замерло, как и я, споткнувшаяся на ровном месте и приоткрывшая от удивления рот. Это была не комната, а полноценная однокомнатная квартира, да у меня в общежитии. Квадратных метров меньше раза в 4, чем здесь. В центре комнаты на расчищенном пятачке стоял пюпитр с книгой под красным колпаком. Похоже, вторая ступень защиты, если кто-то вдруг сможет преодолеть первую, а вот остальное пространство было завалено. Чего здесь только не было. Кровать, шкаф с одеждой, стол с котелком, какие-то колбочки и коробки с травами. Да я за неделю не разберусь, что это, откуда и куда приспособить нужно. В одном из ящиков я нашла высохшую кожу змеи и содрогнулась от омерзения. Только не говорите, что мне придется это готовить и пить. Оглянулась на дверной проем, затянутый розовой пленкой, и поняла, что худшие предположения обязательно сбудутся. Рисковать своими мужчинами не хотелось. Совесть до сих пор кусает, что Кассиан пострадал из-за моей проверки. Это не сокровищница, а логово ведьмы какое-то. Впрочем, если демоны любят путешествовать по другим мирам, воруя там традиции и набирая рабов, то чему я удивляюсь? Книгу взять в руки не получилось. Она словно прилипла к пюпитру. Но хоть листалась. Расстроиться, увидев незнакомые закорючки, не успела. Строчки размазались перед глазами, а когда я проморгалась, то никаких незнакомых букв не было. Значит, казнь непутевой хозяйки откладывается, что не могло не радовать. Немного почитала, но названий вроде «Стопроцентно залетите» или «Не то сын, не то дочь» естественно не нашла. Мне понадобится много времени, чтобы разобраться, но этим заняться можно позже. Стоит освежиться, раз уж тут есть ванная комната, и вернуться к своим демонам. Вещи прошлой хозяйки? У меня до сих пор язык не поворачивается назвать ее мамой, если только мать в исключительном ругательном смысле. Я брать не решилась. Трусики у меня увел Кассиан, а лифчик, кажется, где-то потерялся на ступеньках. Если демон его не стырил раньше. Так что пришлось довольствоваться тем же платьем, только уже на чистое, нелипкое тело. В общем, нужно будет разобраться с этой комнатой, убрать чужие вещи и притащить свои. Но все потом. Майкл обнаружился под дверью, и я порадовалась, что спускаться придется не одной. Спортсмен из меня так себе, и не факт, что обратный спуск будет легче. «Я могу перенести нас за пределы твердыни», — намекнул демон, что проще выйти и зайти снова, чем тащиться вниз. «Это мой дом», — я поджала губы, «чтобы я еще из-за какого-то противного сердца окольными путями ходила, да сейчас. Посмотрим, кто будет смеяться последним». «Расскажи лучше про себя и остальных. Я как про зелье услышала, так и...» «Испугалась», — закончил за меня брюнет. «Что именно хочет узнать моя госпожа?» — спросил в шутливой форме, подав руку. «Все. Алвин сказал, что трое из вас наследники домов. Значит, вы умеете всем управлять. Скорее, имеем знания, как и что должно быть, и даже применяли их на практике. Правда, без присмотра со стороны глав домов не оставались. Это не принято», — пояснил на мой тихий вздох. «Все подписи всегда ставит глава, и приказы раздает только он». «Но чисто теоретически вы способны управлять землями?» «Практически и не в таких масштабах», — угадал Майкл, «что я хочу на них свалить. Нужно только научиться приказы раздавать, чтобы никто не смог меня облапошить. Мы поможем во всем, Юля». «А Кассиан? Как он оказался во дворце полуночных земель? И что он умеет?» «Он», — Майкл замялся, — «старше нас почти на 50 лет, и во дворец прибыл, чтобы отчитаться о работе». «О какой работе?» Так и повисло в воздухе. «Что ж, у демона за работа такая, что брюнет осторожничает в выражениях и отводит взгляд. Надеюсь, не сутенер какой-то, а то мало ли, с его умениями, да и с моими, набрал несчастных жертв и отправил на передовую, а вместо зарплаты — ночь любви под действием хвоста и рожек. Притяжение оно такое. Ради него что хочешь сделаешь. Ладно, сама попрошу». Не стала давить, и демон тут же расслабился. «Научи меня раздавать приказы, раз уж сам вызвался». Дальнейший спуск пошел легче и интересней. Я пыхтела, пытаясь найти тепло в груди, от которого нужно отщипнуть кусочек и вложить в свою фразу. Майкл улыбался, объясняя снова и снова, пытаясь настроить меня на нужный лад. Получалось никак. «Может, я вообще бездарная? Нет у меня магии, и все». «Есть. Ты просто не веришь в себя». Демон бросил на меня осторожный взгляд и закончил. «Боишься поверить». «А есть причины?» Я усмехнулась, отказываясь признавать, что дело в моем воображении. «Верю, я верю. Вокруг одни чудеса чудесатые. Так что не в этом дело». Майкл промолчал, что несколько напрягло. Тишина окутала тяжестью, и даже звук наших шагов не разбавлял ее. Копаться в себе стало сложнее, но, как ни странно, именно это помогло найти нужное тепло. Даже не огонек, а малюсенький огарок свечи с коротким фитильком, едва тлеющий и готовый потухнуть от любого дуновения ветра. Вот так ищешь костер, способный открывать порталы, а находишь... Эх, не быть мне крутой демоницей. Как там Майкл говорил? Приказать и вытолкнуть частичку тепла. Отдавать тепло было жалко. Его и так слишком мало. А вдруг станет меньше. Но проверить все же не помешает. «Скажи, Майкл», — облизнула губы и не стала жадничать. «Что ты от меня скрываешь?» «Я...» — демон напрягся, вытянулся, как готовая лопнуть струна. На виске бешено запульсировала жилка. «Я...» — подумала и добавила еще, мысленно пожав плечами. «Может, мало было?» Демон задрожал всем телом и сипло выдохнул. «Я закинул твоего насильника в водный мир к русалкам». Я округлила глаза и потребовала. «Еще!» «Я избавился от твоих ухажеров», — со стоном сжал ладони в кулаки, — выдавил Майкл. «Еще интереснее. Это я не из-за Дениса столько лет девственницей ходила, а из-за четверки ревнивых демонов, что ли. Тоже мне няньки. Дальше!» «Я...» Мужчину уже била крупная дрожь. На лбу появилась крупная капелька пота. Мне не хотелось издеваться, но я должна знать правду. Вдруг мне удар в спину готовят, чтобы от рабства избавиться, а я, наивная лохушка, в объятиях таю. «Ты хочешь от меня избавиться? Убить? Вернуть свободу?» — поторопила с подсказкой. Майкл затряс головой. И уже когда я хотела прекратить, «Не хочет убить или в какой-нибудь тартар засунуть, как Дениса к русалкам?» «И ладно». Демон вдруг выпалил. «Я люблю тебя и хочу от тебя детей». И дрожь его отпустила. Видимо, магия посчитала, что это были самые страшные демонические тайны. «Детей?» — икнула, переспросив без всякой магии. «Ну ее нафиг! Наузнавалась уже!» «Троих!» Отводя взгляд, подтвердил брюнет. «Звездец! Приплыли!» В главный холл я входила в растрепанных чувствах. С одной стороны, мне льстило, что меня смогли полюбить, наблюдая издалека. С другой, я совершенно не знала, что с этим делать. Намного проще думать, что мужчины хотят секса без обязательств, потому что вбитые обществом традиционные отношения наложили свой отпечаток. Для меня было дикостью создавать семью на пятерых, зато ничего против нескольких партнеров для удовольствия я не имела. А семья — это же ревность, выяснение отношений, сбитой посудой. Намного проще время от времени развлекаться с рабами. И им хорошо, и мне приятно. Пока не скрылась за огромными двухстворчатыми дверями, чувствовала внимательный, жгучий взгляд Майкла. Я не ответила на его признание, выбитая силой, и была благодарна, что он не стал меня провожать. Зайдя внутрь, осмотрелась и мысленно присвистнула. Навскидку в помещении было демонов 30, красивые, надменные и жутко недовольные тем, что их прекрасным задницам пришлось столько ждать. Многие косились на измененную обстановку с долей брезгливости, пока меня не увидели. «Поздно, господа. Я уже заметила, что новшества твердыни не оценили, и подумала, что не так уж они мне нужны, когда у меня есть куча рабов. Зачем тратиться лишний раз? А в том, что со всеми прошлая хозяйка заключила договор, я ничуть не сомневалась. Демоны, кроме моей четверки, народ свободный, а здесь только рогатые собирались. Правда, несколько служащих выглядели как люди, но я не удивляюсь, если они такие же, как и я, прячут свою сущность во избежание всеобщего возбуждения. Не знаю, насколько раньше этот зал был больше и помпезней, но сейчас меня все устраивало. Просторное помещение, метров так на 150 квадратных, оформленное в благородном изумрудном цвете, темно-зеленые шторы, тяжелые капли свисали до пола, не мешая дневному свету проникать внутрь. Оливковое с виду мягкое кресло было единственным предметом мебели, что несколько меня смущало. Но, видимо, здесь Принято отчитываться перед начальством, стоя на ковре. Последний, кстати, был с довольно стрёмненьким рисунком в горох. Я хмыкнула, подумав, что фантазии твердыни здесь подкачала и неторопливо, очень надеюсь, что величественно проплыла к креслу. И только усевшись, заметила одну незначительную, но раздражающую деталь. Прямо напротив меня была картина Диесы, выложенная из мозаики. Скрипнула зубами и, каюсь, не удержалась. Мысленно обругала твердыню, на чем свет стоит. Нафига мне любоваться на ту, что сначала бросила, а потом еще и прахом рассыпалась при моей помощи. И твердыня, зараза такая, услышала, подтверждая, что бесстыдно шарится в моей голове. С каждой новой деталью на меняющейся мозаике лица медленно вытягивались у всех присутствующих, а мое еще и покраснело, когда я увидела себя в компании Кассиана и Майкла, зажатая между двух крепких тел, разгоряченная, с приоткрытым от возбуждения ртом, не оставалось сомнений в том, чем мы занимаемся на фоне винтовой лестницы, и даже то, что твердыня изобразила меня в платье, не являлось смягчающим. «Это война!» — громко, чтобы мерзавка наверняка услышала, мысленно проорала я. В зале раздались охи, смешки и тихие разговоры. Были и те, кто отреагировал спокойно, но их оказалось меньшинство. Наверное, если бы не эта ситуация, то я бы повременила с сокращением персонала, но разве хозяйка полуденных земель могла такое стерпеть? Из моих демонов здесь были только Грег с Алвином. И если на первого обновленная картина произвела неизгладимое впечатление, глаза распахнулись, дыхание участилось, а в штанах заметно увеличилось, то со вторым можно было работать. «Алвин?» — требовательно позвала я, перекрикивая гам. «Да, госпожа». Демон тут же оказался перед креслом и опустился на колени. Мысленно содрогнулась, потому что свою четверку я меньше всего хотела видеть на коленях, уже причислив их к близким существам. Но его поступок возымел эффект. Шум в холле стих, демоны замерли, подарив мне новые взгляды. Ну да, ни у кого демонов-рабов нет, а у меня есть. Присутствующие демоницы побледнели. Не удивлюсь, если в их головах промелькнула мысль, что раз я сама демоническое рабство практикую, то и их могу также наказать, поставив печать раба. Правда, еще не знаю как, но зверскую морду на всякий случай сделала. «Приведи мой гарем». На лице красноволосого мелькнуло странное ошарашенное выражение с оттенком брезгливости, но я не стала спрашивать, почему. Не сейчас, когда вокруг столько демонов, которые подчиняются мне на основании какой-то бумажки. Это не рабы, которые с радостью или вынужденно, но обязательно выполнят приказ. Алвин не посмел перечить и поклонился перед тем, как уйти. А вот присутствующие женщины, наоборот, приободрились. Они что, решили, будто я оргию замутить решила? Я молчала, не спеша представляться и что-то требовать от окружающих. Несомненно, все знают, кто я такая. Но как-то уважение ни у кого не заметила. Просто рассматривала присутствующих, стараясь уловить все оттенки эмоций. Если мужчинам было простительно, они подчинялись хозяину полуночных земель, то женщинам нет. Выбор невелик, поняла я, вспоминая суровое детство в детском доме. Или заставить уважать, или бояться. Алвин отсутствовал недолго. Не исключено, что из-за того, что твердыня так сильно уменьшилась, оно и к лучшему. Меньше тратится время на пустую беготню. Вернулся, естественно, не один, и сейчас я имела все шансы получить разрыв сердца не только от количества шагнувших в холл обнаженных, натертых чем-то масляным тел, но и от разнообразия рас. Крылатые, хвостатые, покрытые на лице и руках чешуей, маленькие, похожие на гномов из сказки, и даже один полузверь был, то ли застрявший в обороте и покрывшийся шерстью, то ли сам по себе такой красавец. Были и те, кого не отличишь от людей, и вот они смотрели расслабленно и чуть похотливо. Кажется, Диеса не очень баловала вниманием мужчин с лишними запчастями. Слишком настороженно и обреченно они смотрели на новую хозяйку. Бедные, и отпустить их нельзя. Либо раб, либо труп. Дождалась, когда гаремники опустятся на колени и мысленно себя подбодрив, чтобы не трусила, начала. «Меня зовут Ресса Юлия Ангрем Эдиль», нагло поменяла себе фамилию. «Надеюсь, Торрелин не будет против, что я и на его фамилию покусилась. Диесия же теперь без разницы. Я новая хозяйка полуденных земель». Так и хотелось сказать, что наступили тяжелые времена, основанные на моей паранойи и прижимистости. Но зачем демонам знать лишнее? Обвела притихший зал взглядом и все же сгустила краски. «Грядет кадровая перестановка», — объявила, любуясь потрясением на лицах. «Сейчас все, с кем прежняя хозяйка заключила договор на работу в моем», — выделила это слово, — «замке, в порядке очереди подходят ко мне и рассказывают, кто такие и чем занимаются, а мой дорогой гарем, с чего бы ему быть дешевым, столько голодных ртов, внимательно слушает и вспоминает, кто и что умеет. Тех, кто не сможет утолить мои требования, ждет освобождение». О, а вот и у обмазанных маслом красавчиков потрясение на лицах проступило. Сразу напряглись и взглядом облизывать перестали. И нет, я не собираюсь всех убивать. Вот продать втридорога могу, и пусть только кто-то попробует из моих демониц отказаться внести свой щедрый вклад в казну. Усмехнулась своим мыслям, и парочка особо нервных гаремников свалились в обморок. Ишь, впечатлительные какие! «Вы очень похожи на своего отца, госпожа», — шепнул на ухо Алвин. Они с Грегом сразу встали за моим креслом, как про кадровую перестановку услышали. Было приятно, что они готовы меня защищать и думают о том, о чем не хватило мозгов подумать у меня. Криво улыбнулась и кивнула. «Яблочко от яблони. Только я бесплатно рабов использовать не буду. Какое-никакое жалование назначить нужно. Хоть тряпки себе покупать смогут, чтобы телесами не сверкать».